Беларусь, ДТ-54 и С-80. Зерноуборочные комбайны, косилки и другая сельхозтехника. Один вагончик занимали конторы и бригадир, а два других были отведены нам для жилья. Причем там же жили и несколько местных казахов. Девочки и мальчики жили в разных вагончиках. В нашем мужском вагончике, кроме нас, жила пара казахов и один балкарец из высланных. Нас встретил бригадир, которого звали Сергеем. Я думаю, это не было его настоящее имя. Так его звали для общего удобства. Молодой парень лет 25-30, коренастый, смуглый, красивый, аккуратно одетый и, как оказалось, закончивший техникум. По национальности он был уйгуром, я даже не знал, что такая нация существует. Он дал нам возможность расположиться в вагончиках. Внутри были деревянные двухэтажные нары, нас разместили на нижних, верхние были предназначены для старожилов. Бригадир рассказал нам о нашей работе. Мы должны были работать прицепщиками, хотя мы понятия не имели, что это такое. В общем, надо сказать, что приняли нас хорошо. Условия для соблюдения личной гигиены были, правда, несколько спартанскими. Воду нам доставляли в цистернах для умывания, питья и приготовления пищи. Как мы не заболели дизентерией, но я по сей день ума не приложу. Туалетов не было вообще, и надо было удаляться как можно дальше, чтобы справить свои естественные нужды. Или, как мы говорили, уходить так далеко, пока не превратишься в точку на горизонте. Правда, неподалеку была вырыта специальная яма, но там было такое зловоние, что мы туда не ходили. Пища готовилась нашими девочками в большом котле. В земле выкапывалось углубление и разжигался огонь, на котором мы варили еду. Упомяну еще одну историю, характерную для советской действительности. Среди имеющейся техники там было 2,5 комбайна. Это надо пояснить. В бригаду прибыло 3 новеньких дорогостоящих комбайна. Для их обслуживания имелось, однако, не 3, а 2 комбайнера. Что же произошло? Я думаю, что вы уже догадались, что эти двое потихоньку разобрали третий комбайн на запасные части. На этом дело не закончилось. Дело в том, что комбайнеры периодически начинали пьянствовать и в это время воровали друг у друга детали. Таким образом, очень скоро все 3 комбайна пришли в негодность. Но ничего, скоро прибыли новые машины. Или вот такая история, которая произошла лично со мной. Как-то я работал на колесном тракторе «Беларусь» с прицепленной к нему сенокосилкой. Все было хорошо, рабочий день закончился. Надо было ехать домой в бригаду. О дороге я не знал. Солнце клонилось к горизонту, близился вечер, а темнело там очень быстро. Мне дали проводника, мальчишку-казаха, знавшего степь, как свои 5 пальцев. Он залез ко мне в кабину, и мы поехали. Мальчишка знал точно, где находилась достаточно глубокая яма. Да я был еще слабоватым водителем трактора. Короче говоря, я, к великому восторгу пацана, влетел в эту проклятую яму и погнул новенькую сенокосилку. С трудом мы ее притащили волоком в бригаду. Бригадир Сергей посмотрел на причиненный мной ущерб, махнул рукой и сказал: черт с ней, косилкой, подумаешь, пришлют новую. Я сомневаюсь, что он бы точно так среагировал, если бы эта косилка была его собственной. А так, колхозная, не жалко. Наша задача заключалась в том, что мы должны были работать на плугах-прицепах. Мощный гусеничный трактор тащил за собой прицеп, состоявший из нескольких плугов лемехов. Там же имелись металлическое сиденье и рычаг, позволявший нам опускать плуги в землю и вынимать их из земли. Мы вспахивали целину, землю, которая никогда еще не обрабатывалась для посева зерновых. В этой земле довольно часто попадались невидимые на первый взгляд камни, ломавшие лезвие плуга. Трактор останавливался, и мы должны были быстро заменить лезвие. Связку лезвий мы всегда возили с собой. Работа шла днем и ночью, когда смена от этой детали проходила при свете специальной, направленной назад фары. Хуже было, когда шел дождь, и земля была мокрая и липла к рукам. Кроме того, так как наш тракторист к нам пригляделся, он научил нас работать иначе. Оказалось, что можно было дергать рычаг прицепа за проволоку и из кабины трактора. Это очень упрощало дело. Мы начали работать втроем. Один вел трактор и, соответственно, дергал за проволоку, опуская лемеха плуга в землю и поднимая их. Остальные отдыхали. Ясно, что наш тракторист до этого научил нас управлять трактором, что оказалось не столь уж сложно. Таким образом, мы выезжали в поле сразу на 3 8-часовых смены. Так мы и больше зарабатывали, и хоть 3 смены было работать тяжело, но зато и отдыхали больше. Степь была очень красива, особенно на закате и восходе солнца, когда она окрашивалась в изумительные цвета, казавшиеся почти нереальными. Иногда над нами кружились степные орлы, высматривая испуганный трактором добычу. Иногда вдали пробегала красавица-лисица или проползала змея, вызывавшая у меня, видимо, генетически обусловленный ужас. Работа на тракторе мне очень нравилась. Я и сегодня, вспоминая то время, с удовольствием. Степь была удивительно живописна, воздух чистый, свеж и наполнен запахом степных трав и свежеспаханной земли. Мы выезжали в поле на грузовичке и сменяли ребят, закончившие смены, а те выезжали в бригаду на той же машине отдыхать. Так как мы выезжали сразу на сутки, то еду брали с собой. Еда была более чем скромная и состояла из хлеба, отнюдь не юных желтоватых огурцов, воды и соли. Но, как говорится, мы были молоды. Дома мы с аппетитом поедали приготовленную нашими девочками еду, а иногда нас угощали жившие с нами вместе казаки. Правда, наши понятия о правилах приема пищи несколько отличались от их правил. Например, как-то мне предложили хлеб с маслом, причем последнее было нанесено на ломоть прямо пальцами, которые только с большой натяжкой можно было назвать чистыми. А о ногтях я лучше писать вообще не буду. Но мы были голодны и на такие мелочи, как гигиена, предпочитали внимания не обращать. Сменная работа оставляла нам много свободного времени. Мы читали книжки, пока не прочитали все, кроме всевозможных технических инструкций. Мы предпринимали прогулки по окрестностям, которые, не имея определенной цели, вскоре нам наскучили. За несколько километров от нашего лагеря виднелись небольшие холмы, курганы, на вершинах которых в прежние времена хоронили богатых кочевников, казахов и местных князьков. Их хоронили на вершинах, чтобы они и после смерти могли любоваться на свои богатства, на земли, лошадиные табуны и несчетные стада овец и баранов. Я не могу сказать, кому принадлежала идея отправиться к курганам и попытаться немного покопать. Найти клад мы даже и не рассчитывали. Подозреваю, что это была моя инициатива. Сказано, сделано, вооружившись лопатами, мы четверо или пятеро искателей приключений, дождавшись воскресенья, отправились в путь. Да здравствует дух авантюризма! Вперед, флибустьеры! Мы считали, что предприятие это может быть довольно опасным. Местным жителям это могло и не понравиться. Так как милиции на пару сот километров и в помине не было, мы решили вооружиться сами, кто чем мог. В нашем распоряжении были топоры, молоток, а у меня на поясе висел большой охотничий нож, купленный еще в Риге в магазине «Динамо». Так что выглядели мы довольно живописно. Осложнения начались почти сразу. Дело в том, что мы ошиблись в оценке расстояния до курганов. Нам казалось, что они в километрах трех от нашего лагеря. Но на самом деле мы уже шли несколько часов по жаре, а курганы почти не приблизились. Расстояние до них было на самом деле никак не меньше 10, а то и 15 километров. Когда же мы усталые и потные подошли к этим чертовым курганам и взобрались наверх, то оказалось, как и следовало ожидать, что там уже побывали до нас многие искатели кладов и сувениров. Чтобы наш поход не был совсем уж безрезультатным, мы принялись с помощью лопат охотиться на змей, рассчитывая сделать из змеиной кожи красивые ремешки для часов. Но так как мы понятия не имели о том, как следует обрабатывать змеиную кожу, то и эта затея провалилась. Усталые, потные, голодные, мучимые жаждой, вода уже давно закончилась, мы отправились в обратный путь, не солоно хлебавши. Мы прошли уже несколько километров, мечтая поскорее добраться до наших вагончиков, как вдруг прямо перед нами на расстоянии, казалось, всего 1-2 километров, увидели небольшое озерцо или пруд. По его поверхности прямо посередине плавали утки, а на противоположном берегу можно было четко различить кустарник. Мы очень обрадовались и направились к пруду, предвкушая возможность, если не выкупаться, то хотя бы обмыться прохладной водой. А если вода бы оказалась чистой, то можно было бы пополнить и запасы питьевой воды. Удача! Но наша радость очень быстро сменилась недоумением. Только потом мы поняли, что это был не пруд и не озеро, а мираж. Помимо того, как мы приближались к нему, оно отодвигалось от нас, оставаясь все время на прежнем расстоянии. Кустарник на противоположном берегу вдруг оказался в середине озера, а потом и на ближнем берегу. И вообще это не был кустарник, а саксаул, низкорослое и корявое дерево тех мест. А озеро? Озеро продолжало манить нас своей свежестью, отодвигаясь все дальше и дальше. Это был единственный раз в жизни, когда мне удалось наблюдать мираж. Так что, хоть мы ничего и не нашли в кургане, без приключений не обошлось. Мираж – это вам тоже не хухры-мухры. После этого мы пошли дальше, но уже по пыльной проселочной дороге, рассчитывая, что повезет на попутный бензовоз. Машина остановилась. Оказалось, что она направляется прямо к нам в бригаду. Мы взгромоздились на бензовоз и, держась кто за что мог, быстро добрались домой. Понятно, что езда верхом на бензовозе была не только запрещена, но и опасна. На целине мне удалось наблюдать еще одно необычное природное явление. Я не могу сказать точно, когда это произошло. Помню только, что это случилось еще во время нашего пребывания на Дгоне. Однажды вечером я задремал у себя в вагончике, как на улице послышались громкие возбужденные голоса. Я выскочил из вагончика и буквально врос в землю. Уже не знаю от чего, от восторга или от неожиданности. Все кругом было залито призрачным светом. Небом, во всяком случае его северная половина, переливалась всеми цветами радуги. Зрелище было совершенно фантастическое. Красный, желтый, зеленый цвета переходили один в другой. Сполохи света принимали самые разные формы. Мы стояли, не шевелясь, как будто боялись спугнуть чудесную игру природы. Оторвать взгляд было невозможно. Все это длилось не очень долго. Постепенно краски стали тускнеть, и все закончилось. Мы терялись в догадках о природе увиденного явления. На следующий день в местных газетах было написано, что это было северное сияние, что последний раз подобное явление в этих краях наблюдали более чем 150 лет назад. Наша работа на отгоне подошла к концу, и, к сожалению, надо было возвращаться на основную базу, так сказать, назад в цивилизацию. Дни делались короче, днем по-прежнему стояла жара, зато по ночам температура резко падала, иногда даже ниже нуля. Уже не за горами было возвращение домой в Ригу. Я ужасно соскучился по семье и по маминой кухне. Мама спрашивала меня в письмах, что мне приготовить к приезду. И я отвечал ей очень подробно и со вкусом, что бы мне хотелось съесть. Список получался внушительный. Незадолго до возвращения в родную цивилизацию состоялась организованная автобусная поездка в Боровое. Так назывался местный курорт. Места были и вправду так удивительной красоты. Большое живописное горное озеро с прохладной водой, отливающей голубым светом, а вокруг озера горы, поросшие лесом. Словом, красота и покой. Мы провели в этом замечательном оазисе целый день, после чего вернулись назад, но никто уже всерьез не работал. Кстати, о местной цивилизации и колоритах. Примерно в это же время нам с ребятами довелось посетить районный центр Щучинск. Городишко был маленький и состоял, как почти все советские города, из центральной улицы Ленина и поперечных улиц. Вид городка был пасторальный, включая бродивших по главной улице коров и коз. Я видел даже некоторых местных жителей, присевших в канаву на корточки со спущенными штанами. В городе было одно почтовое отделение, куда я и направился, рассчитывая отправить телеграмму в Ригу родителям. Да не тут-то было, мне сурово ответили, что они, то есть работники почты, телеграмм за рубеж не принимают. Все мои попытки объяснить этим людям, что Рига уже с 1940 года является частью СССР, ни к чему не привели. Зато когда я зашел в единственный в райцентре промтоварный магазин, меня приятно удивило наличие там великолепных импортных вещей. Понятно, само собой, что местному сельскому населению были не нужны элегантные чешские или югославские туфли. Им больше нужны были крепкие и практичные кирзовые или резиновые сапоги. Я не понимаю, как вообще могли прислать сюда такие товары. Я купил себе красивые туфли, после чего еще зашел в неплохой книжный магазин и купил для папы воспоминания о Второй мировой войне американского генерала Риджуэя. Приблизительно за месяц до отъезда в Ригу я с моим товарищем Леней Моделевским серьезно поругался с нашим руководителем, ассистентом кафедры марксизма-ленинизма нашего института, товарищем Звездовым. Это был фанатичный коммунист, каким мог быть только латыш или немец. Среднего роста, белобрысый, в старомодных очках, абсолютно лишенных даже намека на чувство юмора и очень неумный, Звездов, в дополнение ко всему, был еще и пламенным антисемитом. Сначала он сдерживался и не высказывал своих юдофобских взглядов, но однажды все-таки высказался. Я уже не помню, что он там сказал, да сейчас это не столь важно. Мы с Леней, естественно, промолчать никак не могли. Разразился скандал, чуть было не закончившийся дракой, исход которой, учитывая, что нас было двое, предсказать было нетрудно. Мы думали, что на этом дело и закончится, но, как показало будущее, мы ошибались. На Целине у нас было даже подружки, студентки с фармацевтического факультета нашего же института. Эти девочки жили в большой настоящей деревне, которая находилась от нас километров эдак в 12. Для нас, молодых и крепких парней, это было не расстояние. В конце недели мы иногда отправлялись к ним в гости пешком. В этот день идти надо было только в один конец, потому что обычно мы возвращались только на следующий. В первую же ночь я проснулся от ужасного зуда. Чесалось буквально все тело. Когда я зажег свет, к моему взору представилось зрелище, достойное разве что Стивена Кинга. Стены буквально шевелились от полчищ насекомых. Клопы. Местами стены не было видно, клопы покрывали ее плотным слоем. Даже сейчас, только от этого воспоминания у меня появляется зуд по всему телу. Прихватив свои вещи, я пулей вылетел на улицу. О том, чтобы вернуться в этот дом, не могло быть и речи. Я не нашел более спокойного места, чем расположенное рядом старое кладбище, где я устроился на земле и мирно заснул. Тут, по крайней мере, никто не кусался. Но тишина, во всяком случае, была мертвой в буквальном смысле слова. В этой местности и даже в самой деревне жило много ссыльных. Чеченцы, балкарцы, кабардинцы, прибалты и немцы по Волжье. Последние жили отдельной группой и держались особняком. Мне довелось познакомиться с некоторыми из них. Немцы – спокойные, молчаливые люди в почти обязательных кожаных фуражках. И здесь сохраняли свои национальные особенности. Они были трудолюбивы и аккуратны, жили в крепких деревянных домах с асфальтированными дворами. В их дворах стояли по 2-3 мотоцикла. Совершенно иначе жили здесь выходцы с Кавказа. Они жили намного беднее. Женщины в их семьях работали тяжело, а мужчины же днем отдыхали, а по ночам иногда выходили на промысел. У них что-нибудь украсть не считалось преступлением. Обязан заметить, что мне это известно только со слов жителей деревни. Сам я, естественно, никакого расследования не проводил, так что гарантировать справедливость этих обвинений о кавказцам я никак не могу. Заправлял кавказцами молодой человек по имени Султан, рослый, мускулистый мужик, лет 30, выглядевший агрессивно и сурово. Меня с ним познакомили, и он, не знаю почему, увидел во мне друга. Таким образом, я мог там уже никого не бояться. Интересно, что некоторые кавказцы посматривали на меня косо, по-видимому, или почему-то считая, что я такой же, как он, как они, вернее, но скрываю свою принадлежность к одному из кавказских народов. Тут, видимо, определенную роль сыграла моя внешность. Мне так и не удалось их переубедить, что я не кавказец. Они не верили даже моему паспорту, полагая, что паспорт можно подменить или сфабриковать. Справедливо. Возвращение в Ригу было несравненно приятнее, чем отъезд на Целину. Во-первых, у нас было совершенно другое настроение. Мы ехали домой, выдержав совсем нелегкие испытания. Во-вторых, мы уже не ехали в теплушках для скота. На этот раз нас везли хорошие пассажирские плацкартные вагоны. За окнами вагона проплывали городские и сельские пейзажи, один живописнее и красивее другого. В поезде был даже вагон-ресторан, которым, правда, никто так и не воспользовался. Мы многое с удовольствием спали под мерный стук колес и поканчивание вагона, играли в картишки и болтали друг с другом. Ребята все понемногу заработали, кто больше, кто меньше. Я получил, если меня не обманывает память, 1000 рублей. Дело было до реформы 60-го года. И еще квитанцию для получения 200 килограмм пшеницы, которую я и получил в рижском элеваторе. Пшеницу я продал в колхозный магазин в нашем доме на Кришенбарена. А на вырученные деньги купил шикарный, очень модный тогда темно-синий китайский плащ. Плащ у меня украли в парикмахерской в день моей первой свадьбы. Мне его тогда даже и не жалко-то не было. Поезд прибыл на центральный вокзал Риги. И на этот раз гремел духовой оркестр. И какие-то начальники прямо на перроне произносили зажигательные речи, призванные добавить нам еще больше патриотизма. Я ничего не слышал. Я просто радовался возвращению домой. Радовался папе, который пришел меня встретить. И мне было плевать на всю эту пропагандистскую билиберду. Я думаю, что и мои товарищи думали так же. Радость о встрече с папой была несколько омрачена его рассказом о том, что руководитель нашей группы, шибкопартийный товарищ Звездов, написал на нас с Леней Моделевский донос в институт, в котором утверждалось, что мы его чуть не зарезали, угрожая ножами и так далее. Нас должны были исключить из института. Звездов явно пытался сфабриковать на нас политическое дело, обвиняя не просто в хулиганстве, а в политическом хулиганстве. Есть вообще-то такое? При помощи папиных протекций и чуть-чуть здравого смысла обвинение было снято, и мы могли спокойно продолжать учиться. Положительную роль сыграло и то, что мы привезли с собой полученные на Целине почетные грамоты и значки за отличную работу. Мы с Леней, из присоединившихся к нам с Женей Мельницом и пару вечеров поджидали Звездова на темной лестнице в деканате, чтобы нагляднее разъяснить ему нашу точку зрения. Но он разумно нас избегал, и мы его так и не встретили. Слава Богу, и на этот раз у нас оказалось больше счастья, чем разума. Ведь тогда шел только 1957 год.